Ильдар Качинский, скапитуляй, я очень негативно, Ильдар, я очень негативно к этому отношусь. Тогда так, конечно, нужно смотреть, что оно будет, и быть начеку, потому что если начнут сдавать интересы нашего государства, то нужно что-то за этим делать. Ну а что я сейчас вижу, то что действительно интересы Украину сдают. Вот это вот падла Сивоха, оно должно, не знаю, оно должно на бутылке торчать. Вы, кстати, видели фотки, где он обоссанный сидит на лавочке? Это существо, которое сыт под себя, то есть, и вот это существо, оно тут рассуждает о каких-то там форумах, о каких-то... Ему атошники правильно задали вопрос, где ты был, блядь, это все время? Кто ты вообще такой? Что ты за хер с горы, что ты пришел тут решать о каких-то диалогах там? А Зеленский молчит, Зеленский это все поддерживает. Молча, своим молчанием, молчаливым согласием. Если б я до этого говном вентилятор кидал, то меня можно было бы назвать каким-то, знаешь, предвзятым. Но сейчас реально видно, очевидно, что Зеленский, он... подсосок Путина, он постелился Путину в ножки и давайте, давайте мы по-вашему сделаем, да, мы там не правы, мы, короче, мы все признаем, но только, пожалуйста, чтобы не было войны, блядь. Это главнокомандующий, поэтому я и ненавижу Зеленского. Так, Митрандир, да ничего не думаю, о чем мне думать. Сидите все, отдыхайте у себя, хули. Единственное, экономика первое время пойдет по пизде, ну потом, конечно, когда будет всеобщий дефицит, то после разблокировки этого всего все будет наверстываться. То я не вижу в этом чего-то такого стрёмного, и что будет намного хуже. Хорошо, что вот эти все зелебобики, да, как их называют, они не поднимали сегодня тему вот этих вот минских соглашений новых. Это очень хорошо, иначе была бы кровища, реально. Возможно, у Зеленского больше мозгов, чем у Януковича. Он, да, он такой же амебный, тупой, но... Янукович, он бы не остановился ни перед эпидемией, ни перед чем. Он бы призвал голосовать за эту всю хуету. Алло. Алло, мы в вашу квартиру прописаться хотим. Пошел ты нахуй. Не, а почему это? Блин, не удалось ее с Фросей соединить. Давайте еще раз. Ватная палочка, здорово. Аферистка, вор. Нет, это не аферист, смотрите, мы вор, вам... Вор, аферистка. Мы вам 1000 рублей дадим за вашу квартиру. Пошел ты нахуй. 1000 рублей. Ёбаный хуй. Нет, ну за квартиру вашу, вы нам квартиру свою дадите. Я тебе рот открой на сту, на шею полный рот и тебе... Нет, давайте договоримся, за сколько вы свою квартиру продаете? Да, это, смотрите, а за сколько вы продадите свою много квартиру? Много ты ходишь, киот, чехотка? За сколько вы продадите? Вы с яйцами сами отзвали за пидорас, за сколько? Ёбаный. Вот поговорите с моей бабушкой. Ты же не человек. Тебя наркоман наебал. С моей бабушкой поговорите. Моя мать проститутка, ну, наркоман наебал. С бабушкой. И ты за это бросаешься. Ну, с бабушкой моей поговорите. Работай, алкоголик, наркоман. Не, я хочу вашу квартиру. Работай, алкоголик, наркоман. Я хочу вашу квартиру приобрести. Сколько? Почем? Ну, вам же она все равно не нужна. Махмуза, давайте с вами договоримся. Вы переселитесь в мою комнату, а я вашу квартиру заберу. Давайте это. Ну, вам же все равно квартира целая не нужна. Вы все равно в одной комнате сидите. Да, она ушла от трубки вообще, короче... Не удалось, Фрося. Я говорю, это миссия невыполнима. Однажды, конечно, это получится, но это Unreal, ребят, на самом деле. Алло. Алло, Сергей Сергеевич, здравствуйте. Это из администрации города вас беспокоит? А вы вот гей-парад собирались проводить. Когда вам удобно было бы по датам? Ты чё мне всёшь, осёл? Какой гей-парад? Но вы заявление подали, заявку на проведение гей-парада. На какую вам дату? Да ты охренел, что ли, блядь? Я... Ну, ваша подпись. Алло, ваша подпись здесь стоит, ваши данные.

Понятно. Как нужно поступать вот в данной ситуации? Сейчас, одну минуту. Да-да. Кто покупал? Кто покупал? Позвоните в 03. В 03 я уже звонил. Они говорят, что случай очень неординарный. А что вы хотите от полиции? Ну, чтобы вы Путина арестовали. Дело в том, что он общественно опасен. Помимо того, что он стал диктатором, он еще и кусает людей, заражает их плешью, сифилисом, трипером, СПИДом и прочим. Гепатитом и коронавирусом, это самое главное. То нужно как-то... Просто я сдал его слюну на анализ, и британскими учеными было подтверждено, что в его слюне всякая зараза обитает. Он общественно опасен, он может еще кого-то покусать. А прикиньте вот этих детей, которых он в пупок целует. Это же дети, это же наше будущее. То давайте что-то с этим делать, его нужно оградить от общества. Зафиксируйте, пожалуйста, обращение. Это я... В Москва-реке купался, он из-под воды вылез и меня за ногу укусил. Я уплыл, в общем, я на берег вот залез, а он под воду нырнул. Как вас зовут? Он в Москва-реке плавает. Меня Петро Киверыга как? Зовут. Петро Киверыга. Как? Киверыга Петро. Петро? Петро, Петр. Какой Петро? А, Петро. Да. Петро. Киверыга. А фамилия? Киверыга. Как? Да, Путин. Свой адрес. Путин адрес. Под водой плавает. Набережная Шевченко, дом 9. Я сейчас на больничном нахожусь, понимаете, мне из-за того, что это Путин сделал... Набережная Шевченко? Да, из-за того, что это Путин... А почему вы звоните в Басманный? Да, я вам скажу. Из-за того, что меня покусал Путин, и это дело политическое, то мне заблокировали возможность звонить на короткие номера. Вот, у меня член заболел. Понятно. У меня член плешью покрылся. Он начал разговаривать своим человеческим голосом. А вы в 03 не звонили? Звонил. Они говорят, что такое с членом никогда не видели. У него уже начинает головка приобретать обличие Путина. Хорошо, я зафиксировала ваше обращение. Спасибо большое, девушка. Когда я вылечусь, может, с вами как-то вас пригласить? Возможно ли или как? Думаю, нет. Ну, ладно, раз вы так сразу отрезали. О! Это да, это хорошая штука. Да, это единственное, чем запомнился Путин, это тем, что он... В историю войдет как хуйло, его весь мир будет знать как хуйло. Кадыров, башконочный петух вообще, блядь. Кадыров, он, блядь, он только в России может что-то реально там сделать. А так он гавкает, как собачонка, никчемная шавка. Считает, что его кто-то там боится. Один Зеленский его, наверное, испугался, а все остальные его нахую вертели. Ох, ебануться, Тима! Спасибо тебе, дружище, будем тебя веселить сегодня, ну и всех остальных тоже. Так, спасибо тебе большое, огромное спасибо за такой щедрый донат. А, дед, бля, я хуею, тут в Германии чуть с одним мужиком из-за еды мог подраться. Так, ну, в Германии, да, это необычно. А в Украине как бы тоже люди это потеряли связь с реальностью, какую-то вот эту хуйню творят, бля, типа, скупают все продукты нахуя-то, я не знаю зачем. Бля, не хочет он. Спасибо тебе, Дима, охуенно. Дмитрилы, 1100. Спасибо большое. Да будет стрим. Победим вирус за шкваром. Добрый день. Да, добрый день. Скажите, до каких пор это будет продолжаться? А куда вы звоните? Департамент по делам казачества. Что именно вас интересует? Смотрите, под окнами нашего здания уже, наверное, 10-й или 20-й раз казака посвящают в казаки. До каких пор это будет продолжаться? Вы могли бы представиться? Меня зовут Цирулев Владислав. И у меня под окнами уже в который раз казака насилуют чеченцы. Так, подождите одну секундочку. Я могу вам номер телефончика продиктовать? Сейчас, одну секунду. 253. Так, 253, дальше. 2807. 2807. Так, это они вот по поводу посвящения казаков в казаки, да? Они это вот... Ну, вот это отдел посвящения государственной службы казачества и работе с казачьими обществами. Слушаю, Рашила. Да, здравствуйте. А тут у меня происходит какая-то вакханалия во дворе моего дома. Казаки... А вы куда звоните? В казачество. По делам казачества вы же ваш телефон. Меня зовут Цирулев Владислав, и на дворе моего дома казаки друг с друга выгоняют коронавирус, шмагаются нагайками и ебутся в жопу. Что? Шмагаются нагайками и ебутся в жопу. Я к ним подошел спросить, а что вы делаете? Они говорят, что мы таким образом изгоняем коронавирус. Ваш адрес какой? Гимназическая улица, дом 37. Возле детского сада. Здесь, понимаете, здесь дети это все смотрят. А они прямо вот на улице у подъезда стоят и друг друга пежут в сорокотан. Вы прямо сейчас такие вещи говорите, я прямо удивлен. Это точно казаки? Да, это 100%. Звоны медали, вот идите по звону медали, вы их найдете. Их там человек 10, они друг друга шмагают нагайками, оргазмы ловят, постоянно стоны, крики и бение мужских яиц об мужские ягодицы. Гимназическая, 37. Да, да. Еще раз ваше имя, отчество. Цирулев Владислав Александрович. Цирулев Владислав. Я к ним подошел спросить, что вы тут делаете, я сейчас милицию вызову. Они говорят, это у нас профилактика от коронавируса. Я то есть, вы смотрите, я понимаю, что вы все гомосексуалисты, но не могли бы вы это в помещениях хотя бы делать, чтобы не травмировать... То, что вы сказали сейчас... Ну, вы все гомосексуалисты, вы не могли бы, пожалуйста, этим заниматься? Вы сейчас звоните в администрацию Краснодарского края. За оскорбление, знаете, я готов, потому что ты записал сейчас ваши данные вплоть до квартиры. Нет, подождите, какое оскорбление? Ну, вы же гомосексуалист. Вы же... Что? Ну, вы же гомосексуалист. Нет, это вы гомосексуалист, вы моральный урод. Я ж не из казачества. Бля, походу зашкварка нового нашли. Так, Дима, я... Алло. Алло, разъединилось, да, я хотел сказать... Я с вами не с вас говорить, нет, вы сами гомосексуалист. Я не с вами общаться, подождите, если подождите, вы сказали, ну, давайте, такие вещи говорите. Подождите. Я не с ребятами разговариваю. Давайте, может, ошибка произошла. Блядь, чего он такой истеричный? Ой, давай скайп Мелеховой сейчас. Алло. Алло, здравствуйте, это Ицхак Нурман. Ну, что там с вашим домом? От сучка. Это через скайп, ребят. Бля, она, наверное, сейчас заблокирует меня. Я всего лишь спросил, что там с ее домом, что она так бурно реагирует. Алло, Хабат не отступит. Блядь, там было видео с ней. Прикол. А ну, сейчас я на всякий случай запущу запись. Бля, я не понимаю, почему она не хочет... А на видео, ну как какая-то кровать была, что-то такое непонятно. Она в кровати, видимо, лежит. Там оно доли секунды было, я не успел рассмотреть. Нурмагомедов, Розенджин Гурбунакс. Да, здравствуйте. А тут вот из полицейских дагестанских казаки изгоняют демона коронавируса. Не понял вас. А, тут... Что-то вас плохо слышно. Еще раз скажите, что да, тут казаки насилуют чеченских, ой, дагестанских ментов. Это где? Хизроева улица, дом 59. Тут на дворе дома, во дворе так, дома. Хизроева? Да, да, да, 59. Улица Хизроева? 59. Да, тут казаки насилуют полицейского. Казаки? Полицейского, да? Да, полицейского. Они его в два ствола. Один в рот ему дает, другой в задницу. Так, ваши данные как? Сейчас мы помощь отправим к вам. Да, Цирулев, ваши данные как? Цирулев Владислав Александрович. А вы где находитесь сами? Я вот по этому адресу нахожусь, это дело в том, что мой дом. Я вышел, спрашивая, что вы делаете, они говорят, что изгоняет коронавирус. Там сейчас, один... минуточку, не ставьте трубку. Я у них спросила, что вы делаете, они насиловали просто вот полицейского. Второй был уже изнасилован и облит чем-то белым, белой субстанцией. Он там лежит под березкой. Спросила, что вы делаете? Он говорит, что эти вот двое полицейских больны коронавирусом, и чтобы зараза не распространилась, мы из них изгоняем этого демона. Они шмагали их нагайкой. Сейчас разберемся, хорошо? Да, они их нагайкой шмагали, и еще они вот их сексуально насилуют. Сейчас разберемся. Алло. Алло, Ваган, здравствуйте, меня Владислав зовут. Я вот хотел сказать, мы вот с вашей мамой полюбили друг друга, и она требует ваше благословение. Что? Мы с вашей мамой полюбили друг друга, и она вот просит вашего благословения наших отношений. Ты перепутал. Что еще раз? Ты перепутал. Не, не перепутал. Другой человеку звонит. Ваган, смотри, ты, дело в том, что можешь благословить нашу вот женитьбу? Мы вот собираемся расписаться. А ты вообще другое место звонит, другой человеку звонит. А почему это? Ну, она мне дала этот номер. Неправильно дали этот номер. А с чего ты взял, что неправильно? Да, что тебе объяснять, неправильно, да. Ну ты что, ебанутый, я твой отчим, ты как со старшими обращаешься, блядь. Алло. Ты что, долбоеб, нахуя ты трубку бросаешь? Долбоеб, цапки, ебните в рот, скажу неправильно звать, нахуй. Да долбоеб, я тебе объясняю, как человеку, русским языком. Алло, ты неправильно звони, ты не тот человеку звони. Да я нахуй тебе сейчас на голову насру, слышишь, Ваган, блядь. Ты как с отчимом разговариваешь? А ты ёбнулся или ты какой Вагану звонишь? Ты знаешь, кто кого звонит? Да я тебе ара, звоню, блядь, ара, блядь. Ты ебанулся, я тебе говорю. Мы с твоей мамой если любим друг друга. Если я ебанулся, от тебя рожа пизда будет. Да чтоб тебя, чтоб тебя. Ты не беспокой, не звони мне. Да я твой труба шатать буду, слышишь? Ты давай нахуй лично не говори, не до человеку, звони ли, не звони. Ваган, Ваган, послушай, я тебе в рот выебу. Алло, Игорь, смотри, если ты на своем корыте не приедешь на русской освободительной армии, то тебе придется разговаривать с маршалом Власовым и делать ему массаж лингама. Слышь, я сейчас по этому номеру дам в АИ, и пускай не разбирают. Так, пьяная скотина, давай за руль садись и приезжай. Таракан набуханный, блядь. Что ты свои бэньки красные вылупил? Я тебе говорю, давай приезжай на русской освободительной армии. Ты что, ебанутый, блядь? Кто такой, чьих будешь? А, я вот... Я подполковник милиции, блядь. Че ты тут разорался, блядь? Тебя никто не боится, реально. Слышишь ты, я твой номер, блядь, пробью, приедете, в сраку выебем. Ты свою... Нет, блядь. Ты свою жопу пробей для начала. Ух ты, блядь, грамотный, шакал ебаный, блядь. Не, серьезно, давай это, кожаную пулю извлеки сначала. А давай подъезжай, блядь, сюда, что ты боишься? Да, да, да, один твой номер в милицию, тебя вычислят и выебут в жопу дубинкой резиновой, понял? Не, не надо этого, давай просто с тобой по-мирному, на мировую пойдем, поебемся в жопу и разойдемся нормально. Возьми твой ебаный, блядь, запорожец, нахуй, и засунь его себе в жопу. А как можно запорожец в жопу засунуть, покажешь? Вот как тебе, блядь, въехали в жопу, так и засунь его, нахуй. А ты можешь показать, как его в жопу спрятать? У тебя на регистраторе все записано, как тебе в жопу въезжают. А, ты подъезжай, я покажу, в чем проблема, ёпта, заебал ты, ёбаный шашлык. На запорожце, и ты его себе в жопу засунешь. Ну, блядь, ебла душа ты, да. Да тебе, слушай, блядь, запорожец в жопу. У тебя не жопа, у тебя целый гараж кожаный. Я знаю, давай в твой рот, блядь, засунем, хрипатый, блядь, который уже 100 хуёв, наверное, видел, блядь. Что такой хрипой, а? Потому что я дедушка, я ветеран, мне все должны. Дедушка, блядь, ты дедушка, где ты служил, дедушка, ну расскажи, блядь. Ну, в русской освободительной армии служил. Какой армии, повтори? Русской освободительной армии. Ах ты, сука, фашист, ёбаный, блядь, да тебя нахуй расстрелять надо, пидора такого, вместе с твоими, блядь, русской освободительной армии, блядь. Андон ты, ёбаный, понял, блядь, приезжай сюда, блядь. Так зачем, зачем? Пока что, хорошо, давай я тебя с кожаной винтовки расстреляю, раз такое дело. Вот, блядь, тебя эти русские освободители пускай расстреляют. Мудак ты, заёбанный. Не, за что? Что еще ты думаешь? А чё ты так орёшь? А чё ты так разорался? А потому что ты пидор заебал уже, блядь. Алло, Нель, привет. Хотел у тебя уточнить. А скажи, какое заклинание школы исцеления помогает от коронавируса? Я тебе что, доктор, что ли? Что еще раз? Я тебе что, доктор, что ли? Не, ну ты мастер школы исцеления. Это есть. Ну ты же в гильдии магов преподаешь школу исцеления. То скажи, пожалуйста, ну что ты за дурак, а? Ну какое заклинание помогает от коронавируса? У Бога спроси. Так я и спрашиваю, Бог, какое заклинание лучше всего помогает? Я не знаю. Хорошо, а как вызвать лорда Дримору? Не знаю я, кто это такой вообще. Хорошо, Нелли, а как ты уже убедилась, что Путина нужно завалить? Ты дурак. Ну ты убедилась уже? Ты видишь, почем доллар? Ты дурак. Доллар почем, видишь? Да че он мне доллар, я их никогда в глаза не видел, доллары эти. Не, ну... Мне похеру. Ты понимаешь, что у тебя сейчас больше рублей, то есть у тебя рублей не прибавится? Понимаешь, когда вынимаешь. Так вот я... тогда понимаешь. А, так а ты тогда ничего не понимаешь, тебе же нечего вынимать. А я тупорылая. Ты признаешься в этом? Конечно. Ну лет 10 назад мы же виделись. Ой, какой ты пиздобол. Ну реально ты мне в любви тогда признавалась. Да и что ты? Ты охуел с горя, что ли? Нет. Ну лет 10... Алло. Алло, я вас слушаю. Что это еще там слышит? О, отлично. Ну, мне ваш номер высветился. Вы что хотели сказать? Да пошел нахуй, высветился. Ты сам иди туда, козел медоебаный, выеби мать заодно, чтобы она таких ублюдков не выхаркивала. Ебанашки. Падаль медоебаная, блядь. Вы где тянете? Мразь гнойная. Ты откуда взялся в этом мире, выблядок недоебанный? Соси больше хуй, дохлого татарина. Козёл, мразь, вот я бы тебе зубы выбил, поставил бы раком и дал бы отсосать, падаль. Выйдешь со мной на бою, нахуй, мразь. Я Купцов Андрей Георгиевич тебя вызываю на бой, падаль. Говори адрес, сука недоебанная. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Через некоторое... Алло, да, адрес. Так, сейчас я купцу, бля. Это реально было смешно, сейчас я ему... Алло, добрый день, я вас слушаю. Русская освободительная армия, дом 9, адрес. Подъезжай, если не с цикун. И еще раз повтори, сейчас запишу, давай, давай. Да, русской освободительной армии, дом 9. Педрила гнойный. Значит, сышь? Педрила гнойный. Значит, сышь все-таки, сука. Нет. Значит, застал. Нет, падаль не застал. Старая. Есть адрес, я ж тебе сказал. Нет такой улицы, да ты, гнида ты, парагвайская. Че ты мне пиздишь? Нет такой улицы и нет такой армии освободительной. Есть ты такая. Ты ментовская, гнойная, задроченная мразь, блядь. А ты хуесос старый, понимаешь? О, он сегодня общается, прикольно. Это впервые такое. Алло. Алло, ну кто ж так делает? Что ты хочешь от меня вообще, блядь? Ну смотри, мы приехали на набережную 14. Звоним, звоним тебе, а ты не выходишь. Ты что, испугался, что ли? Я сейчас здесь, а? Нет, так это сейчас, а когда? 2 дня тому назад, где ты был? Мы с пацанами. Где, скажи, я был? Мы с пацанами приехали. Правильно говорить здесь. Ты в армии служишь, не позорь армию, блядь. На набережной 14, что ты от меня вообще хочешь? Ты ебать, долболёт. Ты ебать, иди ты нахуй, ты и твоя Украина, ты понял? Ты чё, охуевший, блядь? Ты мразь. Не насосался еще! Соси хуй, дохлого татарина, козлик ты мой старый, блядь, задроченный, гнида паровозная. Как я рад, что такая падаль на свете живет. Мне здесь хотя бы кого нахуй послать, ох. Ты конь, ты педальный. Понял, что тебе он сказал? Я найду, я для воздуха. Ой, да слушай, ты спрятался, ты только по телефону такой смелый. А Лимонова, кстати, да, надо посмотреть, вроде был. Что, Лимонов сдох, ну земля ему стекловатой. Лимонов. Если сдох, будет обидно. Да, есть у меня его телефон. Как я об этом зашкваре вообще не вспомнил. Ну, давайте проверим. Блядь, что-то мы поздно спохватились, ребят. Так, она на рабочей, если позвонить. Здравствуйте. Вызываемый номер принадлежит оператору связи «Алло, инкогнито». В настоящее время он не используется и доступен для подключения. Так, видимо, да, сдох, если основной номер, который мобильный. Не, уже не услышали Левтина, к сожалению. Блять, хуёво, что вы не вспомнили о нем раньше. Кого мы провтыкали, этого Лимонова? Кто там еще сдох? Мы ему не дозвонились. А Кобзон. И еще третий вот этот вот уебок, который ватный блогер, который на мотоцикле разбился. Эдуард как-то тоже его. Эдуард вроде звали. Забыл уже, блядь, его фамилию. Ну вы поняли. Типа журналист. Алло, Ольга, здравствуйте. А сколько ваши секс-услуги стоят? Алло. Долбоёб, что ли? Не-не-не, я клиент. Я всего лишь какой, клиент. Какой, блядь, клиент, нахуй? Забудь номер, сука, еще раз позвонишь, блядь. Да за что вы так? Я только найду, нахуй, такие устрою, блядь, секс-услуги. Да секс-услуги, ну просто... Это что за хуйня, блядь? Ну классика, миньет. Где взял номер? Номер, сука, где взял? Ну классика, миньет, на сайте интим-услуг. Я спрашиваю номер, сука, где взял? На сайте интим-услуг. Че вы на меня орете, а клиент? Забудь нахуй, понятно? Ну, почему? Бля, нормально. Да. Алло, я к вам на заселение. Откройте дверь, пожалуйста. А ты опять пришел ко мне, блядь, ёкаламане? Ну да. Ну что тебе? Я к вам... Вломить пизды, блядь, что ли, тебе, идиот? Нет, кто тебя опять подключил? Я на заселении. Что, тебе еще, блядь, ФСБ не забрало, блядь? Ну какое ФСБ? Я на заселении. Тебе еще ФСБ не забрало, сука, блядь? Давай. Я первый раз говорю. Я первый раз. Неправда, я тебе голос свой знаю. Мать, не еби, еще раз позвони. Наталья. Я обращусь в милицию. Ну послушайте, Наталья, я по поводу заселения. Да. Алло, Педрилкин? Пошел нахуй, петушара, твой рот ебал. Слушай, мы с тобой поговорить хотели. Ты вот рассадник коронавируса. Да. Мы тебя ждем в нашем крематории для профилактики коронавируса. А, бля, понятно где. Ты когда будешь? Ты меня ждешь? Я тут уже, блядь, с собакой, с котом, нахуй, уже тону, нахуй, блядь. Веришь, нет, блядь? Мне сантехники заебали, нахуй, блядь. Это в смысле заебали сантехники? Как они тебя, ключом разводным ебали или чё? Ремом, блядь. Чем еще? Плаваю. Я плаваю, я моряк. А, ты плаваешь? У тебя по колено воды дома? А? У тебя по колено воды дома? Я уже тону, заебал ты, блядь. А ты по вене упоролся, что ли? Сука, веришь, нет? Я сейчас после твоего звонка пойду, нахуй, повешусь, сука, блядь. Ой, и потом да не ты заебешься, нахуй, отмахиваются, блядь. У тебя да же разговоры, блядь, замахиваются же, блядь, а? Да не пизди, дура. Сейчас пойду, повешусь, нахуй, и все тогда, нахуй, блядь. Нет, и пизда спасибо, тебе будет, нахуй, твоему разговору, нахуй, ебучему, блядь. Понял, блядь? А? Так а ты его не бух, ты должен повеситься. Понятно, блядь. Ты нихуя не понял. Ты хочешь услышать, как я вешаюсь, что ли, блядь, а? А можешь снять это на видео? Нахуй мне твое видео, блядь. А можно это на видео снять? Короче, все, я пошел, нахуй. Ты да соси достал, хуй. Сука, соси хуй там, слышишь? Это как в комиксах про Вонни-Буха, они с пятачком постоянно вешаются. Алло. Алло, здравствуйте, а мы к вашу квартиру приватизировать хотим. Пошел ты нахуй, ебанутый косел, ублюдок. Ну за что вы так, это... Ублюдок, не квартиру. Колебал, ублюдок, блядь, квартиру. Наркоман, не колебал. А квартиру приватизировать? Пошел ты нахуй, да ебанутый перед этим хуем придушат. Да вы че это, вы че так злитесь? Твою маму ебали на помойку, наркоманы, да наркоманы. Да неправда. Будьте здоровы. Твоя мать проститутка. Сколько, тоже проститутка, сколько стоит квартиру приватизировать? Приватизировать квартиру сколько стоит? Это как всегда муха, блядь, поехавшая. Так, вот там еще хотел набрать. Да, одна история охуительная, другая, это точно. Алло. Да, здравствуйте. Я хотел бы вот порчу снять с себя. Сколько стоит? Забила, зараза. 100 000. 100 000. Это что входит в услугу? Диксакинг. Входит ритуал диксакинга? Да. То есть вы сделаете мне диксакинг за 100 000? Да. Но это член в рот, когда берут, имеется в виду. Ну, когда ты его будешь брать, пидорас. Деду наконец-то диксакинг кто-то согласился сделать. Дежурный, Рябуха, второй отдел. Да, здравствуйте, а у нас бабушка пропала. Где пропала? Ну, хутор Гремучий. Мы из этого хутора, Ростовская область. Зовут Попушной Ефросинья Матвеевна, 53-го года рождения. А почему вы так-то звоните? Что еще? Мы не можем дозвониться до нашего участкового. Когда она ушла? Позавчера. По воду сейчас пошла, и что-то нету ее. Здравствуйте. Здрасте! Чё, соскучились? Здравствуйте, это с аптеки звонят, с хутора Михайлова. Слышишь, ты, хутор Михайлов? Будет вам, блядь, вот это сейчас полиция, сейчас приедет, я уже все номера ваши, что вы, блядь, пишете всякую хуйню, блядь, моему сыну, блядь, и на меня отсали, блядь, и сейчас мне это приедут, я вам отдам ваши номера, блядь, и за вас возьмутся, сука. Я вас, блядь, научу, как надо разговаривать. И как ну, надо звонить, и кому не надо. Что происходит? Это с аптеки вас беспокоит. А вот посмотришь, когда за вас за горло возьмут, и пойдете вы, блядь, лет на 10, на 15 в тюрьму сядете. Дайте продельки, которые вы делаете. Так а с коробками, с коробковирусом что делать? Вы где ебаный-то хрипаты, чтоб тебе дошли хуй в горло ебаный. А, бля. Что там произошло? Это, мне кажется, из-за того, что ее в рожи скинули, то вышли с ней на связь. Она же одна такая, блядь. Это жена, да, смотри, она сказала, это вот вы хуйню пишете, сейчас полиция приедет, там все номера ваши. Это оно по-любому, блядь. Алло, я Шаймасе, это Копраняша-сан? Алло. Алло, Копраняша-сан? Не поняла. Копраняша, здравствуйте, а мы вам суп японский семизалуп хотим привезти. Я твою маму ебала в жопу и пошел. Все, всем спасибо, всем пока.